— сказал Мордвинов. — Послушайте, майор, обе ваши начальницы вполне удовлетворены своей работой. У них нет к нам никаких претензий. Обе они пользуются непререкаемым авторитетом, отмечены правительственными наградами, повышены в званиях, о них пишут в газетах. Что же касается вашего медсанбата, то есть у нас госпитали, в которых все оборудовано куда элементарнее, чем в вашем 126-м. Вы должны в приказном порядке перевести Оганян и Бакунину. Мордвинов прищурился. А еще какие будут распоряжения? Я не распоряжаюсь, глядя в надменные иронически властные глаза начсан Упра, произнес Володя. Я убежден, у меня все, оборвал Устименко Мордвинов и повернулся к нему широкой спиной. А у меня не все. Бледнее от ярости и шагая следом за Мордвиновым, сказал в эту широкую и, наверное, очень сильную спину Устименко. «Я в ближайшее время обращусь к командующему флотом». «Хоть Господу Богу!» — ответил, не оборачиваясь, Мордвинов и свернул к вестибюлю, где курила Вересова. «Вера Николаевна!» — окликнул он ее. Но она уже увидела Володю и легким, скользящим быстрым шагом, обойдя Мордвинова, бросилась к Устименко. «И не смотрит», — сказала она, протягивая ему обе руки, — «и не глядит. Глаза бешеные, сам взъерошенный. Что это с вами, Владимир Афанасьевич? Это вы, полковник, его обидели?» «Он сам всякого обидит», — ракочущим басом старого и умелого дамского угодника отбился Мордвинов. «Он сам хоть кого до слез доведет. Собрался на меня к командующему жаловаться. Вы слышали что-либо подобное, Вера Николаевна, слышали?» Она усмехнулась. «И пожалуется», — услышала Володя ее ровный голос. Она властно вела его под руку, с другой стороны шел Мордвинов. «И непременно пожалуется. Причем он прав, хоть я и не знаю сути ваших распри. Этот человек не бывает неправ». Теперь улыбнулся Мордвинов. «Даже так? Именно так. Вы помните, товарищ полковник, когда я обратилась к вам с просьбой насчет Владимира Афанасьевича? Вы ведь отнеслись к этому иронически. А сегодня, перед началом конференции, что вы мне сказали? Ну что? Кстати, без всякого повода с моей стороны». Начсан Упор молчал. «Вы сказали, такой хирург нужен на главной базе. Вы сказали, это точка зрения самого Харламова, так?» Мордвинов слегка обогнал Вересову, на ходу повернулся и остановился перед Володей. «Теперь вам понятно, почему я не могу оголить 126-й?» — спросил он Володя. «Или все еще непонятно? Приказ о вашем переводе будет подписан на этих днях». «Приказ не будет подписан», — холодно ответил Устименко. «То есть как это?» «Очень просто. Я ведь вас предупредил, что обращусь к командующему». «Владимир Афанасьевич», — с мягкой укоризной прервала его Вера. Но если он не дослушал, сердито вздернув голову, он ушел от них, и от Веры Николаевны, и от начальства. «Командующий не даст в обиду старух. Недаром этого человека так любили на флоте. Разумеется, он наживет себе неприятности, но к адмиралу прорвется, тем более, что, по слухам, к нему не так уж трудно попасть, и он попадет». «Вы скушали этот бутерброд?» — спросила Ашхен, когда Володя сел с ней рядом. — Я думала, что это с гуталином, а там китовина. — Что? — быстро спросил Володя. — Это из кита, — сказала Оганян. — Говорят, очень полезно. И как мило, что есть буфетик. Все-таки молодчина Мордвинов умеет развернуться. Кстати, вы заметили, что от всех решительно пахнет духами ландыш? — Заметил. Тоже Мордвинов. Перед началом конференции с утра тут был открыт киоск военфлотторга. На каждый пригласительный билет можно было получить флакончик этих духов, два подворотничка и лезвие для бритв. Но мы опоздали. Мы всегда с вами опаздываем, Володечка. И теперь от всех пахнет ландышем, а от нас нет. И Зиночки я не привезу в гостиницу. Ничего, достанем. — угрюмо пообещал Володя. После перерыва